Глава 10. Вместо следующего свидания Альфа пригласил меня в стаю. Мол, у него есть для меня какая-то подработка. Сразу соглашаться он не просил, предоставил возможность посмотреть на фронт работ и уже потом дать ответ. Должно быть, вожак уже предупредил обо мне. Иначе как объяснить то, что Бета ждал меня возле главных ворот? Охрана не приставала ко мне с вопросами, но косые взгляды волков трудно было не заметить. В их глазах читалась явная неприязнь, причину которой мне так и не удалось понять. Лениво повернула голову и посмотрела, кто же нарушил мое уединение. «Я покажу дорогу». Именно с этими словами оборотень занял соседнее кресло и громко хлопнул дверью машины. «Куда ехать?» «К дому Альфы», — вздохнул волк. «Он уже ждет тебя». Услышав подробное объяснение мужчины, я медленно закатила глаза. Вот объяснил так объяснил. «В какую сторону?» «Пока прямо». В этой стае я была лишь один раз, лет так 20 назад. Это вспомнилось лишь сейчас, когда я увидела ворота. Бабушка приносила травы вожаку тех времен, а я составляла ей компанию. На самом же деле, меня просто было не с кем оставить. Сколько мне тогда было? Лет 5? За это время стая изменилась. Домов стало значительно больше, они приобрели более дорогой вид, появилась дорога, детские площадки и большая общая парковка. Оборотни развиваются в ногу со временем, но продолжают жить вблизи леса, сохраняют традиции. Как это мило. С помощью коротких и плохо понятных указаний я все же добралась до коттеджа Альфы. Дальше сама. Бета уже собирался сбежать, как я поймала его за рукав пальто. Что-то не так? Геннадий натянул фальшивую улыбку. Это не мое дело. Раз не его дело, то тем более мог бы вести себя повежливее. Он еще в ресторане какой-то странный был. Весь из себя такой дерганный, нервный, раздражительный. Интересно, оборотень всегда такой? Бета скрылся из поля зрения прежде, чем я постучала в дверь. Хозяин дома открыл спустя несколько секунд, словно все это время стоял за дверью и ждал меня. Такая скорость поразительна даже для волка. «Здравствуйте!» — скромно улыбнулась я и посмотрела за спину мужчины. «Я вам рульку принесла». «Что это?» — юная волчица скривила нос. «Опять вонючие травы?» «У нее обоняние еще плохо развито». Дамир легонько толкнул в плечо сестру. «Рулька — это мясо!» При упоминании любимого лакомства всех оборотней девочка изменилась в лице. Глаза засветились, живот требовательно заурчал, а руки сами потянулись к пакету внушительных размеров. Брат вожака помог занести в дом пакеты и скрылся вместе с сестрой в одной из комнат. «Много не ешьте!» — закатил глаза Альфа. «Проходи, не стой в дверях. Сегодня холодно». Мужчина тихо рассмеялся. «Ты плохо про меня не думай. Я кормил их полчаса назад». «Мы — растущие организмы!» «Вечно голодные!» На моем лице появилась самая милая улыбка, которую я только могла исполнить. Судя по довольному выражению лица волка, он рад меня видеть. «Вы попросили меня приехать?» «Да, не раздевайтесь. Сейчас отведу вас, здесь близко». Альфа приоткрыл одну из дверей. «Дамир, посидишь с сестрой? Нам нужно отойти». «Идите уже!» «Они вас ждут!» Прожевав очередной кусок, ответил его брат. «Если что, я позвоню». Марат накинул на плечи легкую куртку и вышел вместе со мной на улицу. И это при том, что сегодня чертовски холодно. Такие заморозки редко бывают в наших краях. Даже моя теплица покрылась инеем. Идти оказалось действительно недалеко. Дом оказался почти ближайший к особняку вожака. Мужчина постучал в дверь. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать. «Альфа, это вы?» Дверь открыла пожилая волчица. «Ой, здрасте!» «Добрый вечер!» «Мы войдем?» Бабушка засуетилась и открыла перед нами дверь, пропуская внутрь. Довольно-таки бодрая и общительная старушка. Я сразу обратила внимание на парня примерно моего возраста. Оборотень лежал на диване в гостиной возле камина и тяжело дышал. На его лбу лежала мокрая тряпка, а изо рта торчал градусник. «Можете сказать, что с ним?» Вожак не зашел со мной в комнату. Так и остался стоять в дверях вместе с хозяйкой, предпочитая не вмешиваться. «Как зовут?» Обратилась я к парню и села рядом. «Ого, почти 40. Это ведь ненормально для оборотней, да?» Обратилась я к вожаку. «Многовато». «Игорь!» «И что у тебя случилось, Игорь?» «Ничего». Голос парня дрожал. «Вы ведь не ведьма? Врач?» «Ветеринар», — подмигнула я волку. «Бабуль, принесите лавровый лист, пожалуйста, и спички». Дождавшись, пока хлопнет дверь, я повторила вопрос. «Отвечай». Альфа сердито посмотрел на подопечного. Невооруженным глазом видно, как он переживает за парня. Думаю, это касается не только него, а всей стаи. «Температура поднялась, когда обернуться пытался», — признался тот. «Не получилось». Скинув плед с больного, я оглядела его тело. Мышцы напряжены, словно он вот-вот побежит марафон. Дрожь усилилась, но я не обращала на нее внимания. «Почему сразу не сказал?» «Боялся». Спрятал глаза пациент. «Вдруг я больше не волк?» «Истинную пару не терял?» Вдруг спросила я. «Или что-то подобное?» «Нет». Бабушка пришла прямо в середине разговора. «Что с ним, доктор?» «Я ветеринар». Забрала из ее рук все необходимое. «Теперь вскипятите воду. Скоро подойду». «Сможешь ему помочь?» Марат сделал шаг вперед. «Смогу», — не сдержала усталый вздох. «Тебе следовало предупредить меня. Представляешь, если счет идет на секунды, а у меня нет нужных трав?» «Прости, я не подумал». Равнодушно подожгла засушенный лавровый лист и положила на блюдце. Дом скоро очистится от негативной энергии, станет гораздо легче работать. «Окна не открывать!» «Воняет же!» — возразил Альфа. «Потерпите». Вместе с волчицей из подручных средств мы сделали отвар. С помощью бабушки я смогла заставить оборотня выпить все до последней капли. Никогда не верил в народную медицину. Спустя час-другой температура спала. Альфа заставил парня несколько раз обернуться. Так, в качестве теста. Никаких отклонений не было. «А в проклятие веришь?» — вдруг спросила я. «Колись, Игорь. Какой ведьме дорогу перешел?» «Да бегает за мной одна. Ходили на пару свиданий», — смутился волк. «Но она не моя истинная пара. Не на первой попавшейся же жениться». «Это не повод давать девушке ложную надежду и разбивать сердце», — фыркнула я, поднимаясь с дивана. «Слабое проклятие. Тебе крупно повезло. В следующий раз можешь вообще лишиться возможности оборачиваться. Подумай над этим». Уже на улице возле машины меня догнал Альфа. Мужчина положил ладонь на дверцу, не позволяя ее открыть. «Может, останетесь еще ненадолго?» Отказать такому мужчине невозможно. В доме, когда мы вернулись, подросток болтал с кем-то по телефону, а девочка смотрела телевизор. Не привыкла я к такому шуму. «Держите». Волк достал из кошелька несколько сложенных купюр. «За помощь. Тут слишком много». Деньги не трогала, лишь внимательно изучала выражение лица оборотня. «А я считаю, что мало», — пожал плечами Альфа. «Труд должен быть вознагражден. Всегда». «Как скажете». «Дополнительные сбережения не помешают, если я готовлюсь к побегу. Слишком много оборотней знают меня в лицо. Случись что с вожаком, первым делом подумают на кого?» «Разумеется, на меня». «С чего вы взяли, что проклятие слабое?» — прищурился Марат. «Вы ведь не ведьма. Значит, не можете почувствовать?» «Я-то как раз могу. Только ты об этом не знаешь». «Догадалась», — скромно улыбнулась я, изображая невинность. «Это встречается чаще, чем вы думаете. Видела я однажды сильное проклятие». Усталый вздох вырвался из горла. «Этот случай даже рядом не стоял. Так? Пустяк». Парень не смог обернуться из-за воздействия ведьмы. Завис, как скажем, компьютер. Я его перезагрузила. «У вас все так...» Альфа задумался, подбирая подходящее слово. «Понятно. Наша стая сотрудничает с ближайшим Ковеном. Там много ведьм Земли, но они даже не объясняют, что лечили». При упоминании родного Ковена я напряглась. «Почему же вы не обратились к ним?» «Это сложно и дорого». Вожак потер лоб. «Очень-очень-очень дорого. Вы не представляете, сколько они дерут с нас за помощь. Заявка оформляется через совет ведьм, потом нужно ждать. На большинство из просьб о помощи мы получаем отказ. Ведьмы не хотят ездить к нам по пустякам. И так во всех стаях, если что». «Ведьмы считают, что вы им должны», — понимающе кивнула я. «Оборотни — более обеспеченный вид, могут многое себе позволить. А ведьмы? Они колдуют лишь в конкретных рамках. Вы знали, что при помощи черной магии можно выиграть в лотерею? Можно заставить переписать на себя дом, машину, бизнес любого человека. Только все это запрещено». «Вот они и довольствуются малым». Марат подозрительно прищурился. Сама не заметила, как мужчина разговорил меня. «Я выдала слишком много информации, которой, в принципе, знать не должна». «Вы так много знаете о ведьмах?» «Верное замечание». «Есть парочка знакомых», — подмигнула я, пытаясь разрядить обстановку. «Причем из разных стихий». «И сами вы ведьмой никогда не были». «Какая из меня ведьма?» Перевести все в одну большую шутку получилось. Хотя моя светлая головушка вновь начала подозревать волка. Уже в который день гадаю, знает ли он о моем веселом прошлом. Вопросы задает конкретные, поднимает интересные темы. «Зеленоглазая», — прокомментировала Ляйсан, заходя на кухню. «Мы съели всю рульку. Вкусная». Девочка улыбнулась мне. «Обязательно ждем вас в гости еще раз». Волчица стащила печенье со стола втихаря от брата. Заодно и мой десерт в зал утащила. Дамир тоже то и дело заходил к нам, брал что-нибудь вкусное и пропадал. Неужели дети не наелись? Вот так растущие организмы. «Так вы обратились ко мне, потому что так проще». Пришла моя очередь придираться к его словам. «Вы не ведьма», — пожал плечами Альфа. «Заявку в совет ведьм подавать не нужно. Их разрешение на лечение также не требуется. Все равно, что вызвать врача на дом. Если вы согласитесь периодически помогать нам, буду очень признателен. Разумеется, все травы, ваше время и дорога оплачиваются. Или, что еще лучше, можете переехать в один из наших домиков. Найдем вам тот, что поближе к лесу». Так вот, зачем он меня на самом деле вызвал. Хитрый вожак, коварный. Марат пытается перетащить в свою стаю истинную пару под предлогом работы. Его дом один из немногих, что стоит прямо на краю стаи, в отдалении от всех. Значит, и мне жилье мужчина выделит как можно ближе к себе. Всегда под присмотром, всегда доступно. Я подумаю над вашим предложением. За разговорами мы не заметили, как пролетели несколько часов. Хозяин дома вел себя прилично. Сидел близко, но не касался меня. В какой-то момент я даже стала сомневаться в действии своего чудо-зелья. Правда, ненадолго. Альфа наклонился ко мне так близко, что дыхание перехватило. Он не целовал меня. Замер в нескольких миллиметрах от губ и заглянул в глаза, словно спрашивая разрешения. Я ждала этого весь вечер. Ждала, когда терпение оборотня лопнет, и тот сделает шаг.